Дженна решила звать меня доктор С. Мое имя Трипурсандури. Пожалуйста, называйте меня так, как вам удобно. Я вежливо улыбнулся, и мы начали. Сабархаманьян попросила меня рассказать о себе и заинтересованно выслушала краткий вариант моей биографии. Ее негромкие одобрительные возгласы своим скрипом напоминали царапание ногтями по стеклу, но я держал себя в руках ради Дженны. Дженна нервно теребила край платья. Пока я говорил, ее пальцы безжалостно комкали материю. Когда я, наконец, добрался до точки, Сабархаманьян поблагодарила меня за откровенность. «Дженна», — обратилась она к моей жене, — «вы хотите кое-что сказать Питеру, правда?» «Хватит с меня эко!» Дрожащим голосом сказала Дженна. «Я хочу усыновить ребенка, и мне нужно знать, поддержишь ли ты меня в этом решении». Я щелчком сбросил пушинку с брюк и кивнул, хотя в голове у меня все завертелось. Все это не имело к нам никакого отношения. Дженна просто хотела притащить свою работу домой. «Так значит, на самом деле это финансовая реструктуризация?» — вздохнул я. «Финансовая реструктуризация?» — ничего не понимая, повторила Сабархаманьян. «Это термин, означающий банкротство. Когда крупная компания берет у банка заем, она должна выполнять определенные финансовые обязательства. А если она нарушает эти пункты договора, то банк вызывает бедного сукина сына, который управляет компанией, и предъявляет ему ультиматум. Они объясняют ему, как именно он должен руководить своим делом с этого самого момента, а если ему это не нравится, они посылают его куда подальше. Скажи мне», — я посмотрел на Дженну, — «какие пункты нашего договора я нарушу?» «Никакие». Дженна поперхнулась этим словом, и из ее глаз закапали слезы. «Но каждый раз, когда я предлагаю усыновить ребенка, ты находишь еще одну клинику или новую процедуру и заставляешь меня чувствовать, что я подведу тебя, если не испробую их. Я так больше не могу. У меня просто не хватит сил». «Питер», — Сабархаманьян прервала Дженну и протянула ей упаковку салфеток, — «сейчас не время спорить. Дженна пригласила вас сюда, потому что чувствовала, что не может говорить с вами на эту очень важную для нее тему. Ее чувства нельзя назвать неправильными, ни неправильными, и она вас ни в чем не обвиняет. Просто так она видит ваши отношения. Теперь вы должны сказать ей, что вы чувствуете». «Это просто, доктор С.» — я встал. «Я чувствую, что мне лучше уйти». Дженна догнала меня у выхода через несколько минут. Я не владел собой и не рискнул заговорить. Машина, которую я вызвал, должна была появиться только через 20 минут, так что мы молча прятались под узким навесом от летнего дождя, брызги которого разлетались по пешеходной дорожке и по нашим ногам. У Дженны начало намокать платье. Я предложил ей свой плащ, но она швырнула его на мостовую. «Этот плащ ты подарила мне на Рождество», — заметил я. «Надеюсь, он не слишком дорого стоил?» «Я никогда не думала, что ты так меня разочаруешь, Питер. Возможно, все-таки не до такой степени». Я повернулся к Дженне. Ее волосы блестели от воды, и щеки были влажными. Но ты уже давно слегка разочарована, верно? Я никогда не был тем, за кого ты хотела выйти замуж. Это неправда. Правда, зло ответил я. Ты вышла за меня замуж только потому, что думала, будто во мне прячется грустный и несчастный ребенок. Тебе не нравится тот факт, что я достаточно силен, чтобы самостоятельно разобраться со своими проблемами. Тяжело так и не почувствовать, что ты кому-то нужен, — возразила она. Ее слова ошеломили меня. Моя мать как-то раз сказала почти то же самое, когда я умолял ее бросить пить. Я не понял, что она имела в виду, а она так ничего и не объяснила. «Тогда, прости, — неуверенно сказал я, — но я не могу быть другим. Я прекрасно знала, за кого выхожу замуж, — ответила Дженна, положив руку на лацкан моего пиджака. И я знала, что у тебя есть черты, которые мне трудно будет принять, но ты должен понять, Питер, я вовсе не считаю, что ты должен быть грустным маленьким мальчиком, но мне нужно знать, что ты сможешь вместе со мной полюбить грустного маленького мальчика. Это не может касаться только нас двоих. Может, я отчаянно пытался достучаться до нее. Именно так было у меня с моим отцом. Она отшатнулась, презрительно скривив рот. Бред. Ваши отношения вертелись вокруг него. Когда же ты, наконец, признаешь, что твой отец был эгоистичным ничтожеством и освободишься от его предрассудков? Я увидел, как поднялись мои руки, и как левая рука схватила Дженну за воротник пальто, а правая сложилась в кулак. Я рывком поднял ее, и ее лицо оказалось в паре сантиметров от моего. Какое-то мгновение она выглядела напуганной, но затем на смену испугу пришло презрение. «Используй слова, а не кулаки, Питер!» Дженна насмехалась надо мной, говоря, как с ребенком. «Мои слова!» Я кипел от гнева. «Я не виноват, что мы оказались в такой ситуации! Это не я решил подождать с ребенком, и не у меня проблемы с зачатием! Но ты все равно обвиняешь меня, потому что я не даю тебе исправить твою ошибку!»